Маска менее бледной. Через город мне не стыдно будет друга проносить. Черни, что ли, мне стыдиться? Я стыдился бы носить имя друга, убегая от товарищей больных. Еврипид. Арест. Лёша, может, всё-таки домой приедешь? Мам, да всё в порядке. Да какое ж это в порядке? Может, мне тогда приехать? Мам, брось ты. Вздох. Как там твоя Кристина? Ну так, нормально. Тебя хоть переселили? Да, да, конечно. Ещё бы не переселили. Ты принимаешь? Мам, хватит тебе. Алёшенька, ты главное помни, что я тебе говорила, да? Да, мама. Всхлип. Родителям-то каково? Господи, я даже не представляю, что бы я делала, если бы ты... Мам, ну не надо, пожалуйста. Ты и себя накручиваешь, и мне не помогаешь. Давай, пока. Прости, Алёшенька, прости. Тебе тут Леся привет передаёт. Поцелуй её от меня. Папе привет тоже. Ты только держись. Отключился и перепроверил чат с Кристиной. Не прочитано, не в сети. Вчера насилу успокоил. Пришлось из горла влить в нее грамм 200 коньяка, оставшегося со дня рождения Паши. Я бы и сам выпил. Створка шкафа открылась, в зеркале на внутренней стороне отразилась та, другая комната. Комната, в которой еще ничего не произошло. Комната, в которой еще живет Никита. На пол шлепнулся рюкзак Никиты. Так случалось и раньше. Мы все шутили, что в шкафу живет призрак студента, не сдавшего сессию. Да шутились, блять. Что теперь будет с вещами? Одеждой, книгами, гаджетами, аккаунтами, подписками? Сестра заберет, наверное. Вероника? Нет. Ника. Она бесится на полное имя. Никита часто говорил, что у сестры с матерью постоянные терки из-за всякой херни, типа формы имени, и он старался лишний раз не отсвечивать. Мать у него с придурью. Никита показывал фотку. Породистая такая милфа, типа Серсеи Ланнистер. Но там и характер под стать. Она ему по 100 раз на дню названивать могла, если не брал. Когда он в душе, например, по полчаса торчал. Ладно еще мы с Кристиной. А он-то чего намывал столько времени? Хотя сестра там тоже не подарочная нифига. Заезжала к нам в начале первого курса. Притащилась без предупреждения на такси с 3 сумищами барахла. И давай скандалить с охраной, что машину не пускают. По-хозяйски еще так, будто ей все тут должны. Доскандалилась до того, что ее уже и без машины в общагу пускать не хотели. Никита все мямлил, уговаривал, пока я не сказал тупо денег сунуть. Так она сначала возмутилась, а потом охранникам чуть не в лицо бумажки тыкать начать. А там камеры везде. В итоге мне пришлось все разруливать. Еще и дороже вышло, чем обычно. Хотя ей-то денег не жалко. Сама не москвичка, но с понтами уже чисто московскими. Ей отец квартиру снимал недалеко от академии, так она ни разу не бывала в общаге. Зашла в комнату, растерялась так. Даже не знала, куда сесть. К стене все жалось. Повторяла: «И вы здесь живете?» Я ее в ванную отвел руки помыть. Так она душевую не заметила, потому что кабинка хитро спрятана за дверью. «Давай расспрашивать, как же мы здесь моемся?» А я увидел, как она пальчиками своими еле-еле мыло берет, будто мы его из жира варим. И говорю: «Так банька по воскресеньям». «Банька? Где?» «В подвале. Там и прачечная. Нас вместе с одеждой отпаривают и обратно возвращают». «Ужас какой». «Да ладно вам, зато в шее нет». Я почесал за ухом. «Нам еще повезло, вон какая комната большая». «Это большая считается?» «И с окном». «А что, есть и без окна?» «Да есть и без дверей». Так я понял, что сестра у Никиты та еще чебурашка. Мама так про нелюбимых пациентов и главврача говорит при Леське. Из барахла ее больше половины Кристине пришлось отдать. Пледы – 3. Подушки, сушилка, утюг, мультиварка, посуда – это еще пригодилось. Но ваза, фен, кофемолка, глиняный чайник, набор ножей для сыров, коврик для йоги, свечки-вонючки – явно сгребла все ненужное и притащила братцу донашивать. А коврик, кстати, в итоге выбросить пришлось. Не пережил Нового года с Кристиной. Вообще она симпатичная, на Никиту похожа. Белых кровей, голубых костей, как папа говорит. Тонкие звонкие статуэтки, только из сестры статуэтка подороже, да на полке повыше. Ну и размер у нее приличный, 4-й, наверное. Точно больше Кристининых. Я сразу заметил. У нас училась на юрфаке. Поступала, чтобы вроде людей защищать, как в кино, но на адвокатство пороху не хватило. Так что занимается интеллектуальной собственностью. Сидит в юротделе какого-то крутого издательства. Пошутила еще, что юрфак для мажоров, и это местный Слизерин, а философский-то Гриффиндор, и декан у нас дядька-легенда. Так что Никите здорово повезло. Я тоже когда-то считал билет в Хогвартс везением. Жил я, допустим, не под лестницей, за шкафом. Двушка на 42 квадрата. В спальне родители, в гостиной я и Леська. А потом еще и дед. У него дом в деревне погорел. Успел только курицу одну вытащить. Чернушку. Вот и перевезли его с клеткой к нам. А он так к этой курице прикипел, что зарезать не мог. И расставаться не хотел. А куда ее в городе-то? Пусть даже наша на 70 тысяч. На балконе жила. Так потом в местной газете написали, что уважаемый врач Н.Е., она же моя мама, незаконно разводит в жилом доме скотину. В итоге отправили курицу родственникам в деревню. И дед ее проведывать ездил. А когда нам задохшуюся икру с Дальнего Востока привезли, он ее чернушки потащил. Там вся деревня сбежалась смотреть, как куриц красной икрой кормят. Отстраивать деду дом заново не стали. Решили, что и ему пригляд уже нужен, и Леське. Шкафом перегородили комнату, чтобы мы друг другу не мешали. Так дед новости смотреть хочет, Леська мультики, а я им иду подогрей, таблетки принеси, с Леськой поделку в сад сделай, дедовые истории послушай, а между делом еще и к урокам подготовься. Леське свой планшет уже отдал, сам на кухне учился, но и там меня доставали. Я же специально в секцию пошел, чтобы дома меньше торчать. Выбрал самое ненапряжное – шахматы. Да и втянулся как-то. Между уроками и секцией сидел в библиотеке. Готовил свою домашку, и Костя, нашему мажорику, за деньги чертежи рисовал. Приходил уже вместе с родителями к вечеру. Хорошо еще дед Леську в сад водил и из сада забирал. А то до этого тоже на мне все было. Мама повторяла – все равно по пути, сначала в сад, потом в школу. Зря, что ли, квартиру здесь покупали? Ну и что, что тесно, Алешенька, зато все рядом. Даже если мне во вторую смену приходилось вставать по утрам, тянуть сонную Леську в сад, со шнурками ее возиться, по пути счет перепроверять, стежки слушать. Так, пока весь зоопарк от бычков до заек прослушаешь, потом сам на уроке не вспомнишь, чего там у Есенина за березы шумели-то. Так что стоило Академии объявить конкурс в свой экспериментальный интернат с 9 класса, как я сразу сказал маме, что хочу подаваться. Спрашивал не разрешение. Мама уже привыкла, что решал я все сам. Спрашивал совета. Она перечитала объявление и нахмурилась. «В Москве? Отдельно? Вот прям сам? Не страшно?» Мама спрашивала так, будто бы я уже прошел все этапы, все собеседования, и осталось только выбрать, ехать или нет. Всегда верила в меня, даже больше меня самого. Страшно не попробовать. Заочный тур дался легко. 3 теста, 2 эссе. Выбрал тему о дружбе. Приводил в пример Ахилла и Патрокла, зная, как Академия загоняется по грекам. Плел всякое, что дружба та же любовь, принятие, понимание, поддержка, доверие, близость. Что это все суть одно, и разделять стоит не дружбу и любовь, а любовь, которую называют платонической, и любовь, которую называют романтической или половой. Уже гендерной? Вот тут я поплыл. Писал, что друзья, как и мужья-жены, это семья по выбору. За эссе поставили высший балл и пропустили в следующий этап. На очный тур отправился с мамой. Папа тоже загорелся. А давайте все вместе на машине, заодно и по Москве погуляем. Я уперся. Леську укачает, деда растрясет, давление подскочит, а мне еще готовиться надо. Мама меня поддержала. Даже в поезде не трогала. Второй тур написал полностью, четко по времени. Заранее себя проверял. Ставил будильники на 1.5 часа, чтобы понять, как много успею сделать. Мало просто знать материал. Важно еще и вписываться в график. А это уже дело привычки. Шахматы помогли. Ход, часы, ход, часы. Так и здесь. Таймер на задание. Стоп. Таймер на второе задание. Стоп. Поступил. Уезжать оказалось не страшно. Жалко. Леська в школу собиралась и ныла, что я пропущу 1 сентября, и на плече ее, может, таскать будет какой-то вонючий парень. Да и дед загрустил. Чувствовалось. А он такой. Третий сын, недолюбленный, недоласканный. Так что ныть не приучен. Мне так и сказал на вокзале. Скучать буду. В сторону и засмеялся. Будто бы он это не всерьез. А я обнял его. Всерьез. Дохнуло ментоловым лосьоном. Специально побрился и рубашку свежеподаренную выгладил, чтобы меня проводить как полагается. Леська в последний момент вдруг вспомнила, что в машине остался ее рисунок, и, как обычно, подняла вой. Мама велела не капризничать, а папу сразу помчался забирать, и в итоге поезд уже отправлялся, а рисунок мне впихнули в окно плацкарта. И Леська закричала, чтоб я обязательно повесил его себе на стену и фотку прислал. Потом селфи со стеной сделал, маме отправил. А Леська передала, что я бестолковый совсем, и как только меня в гимназию взяли, раз у меня вверх ногами картина висит. Я ей передал, что она та еще абстракционистка. Ответила, что сам я абсценистка. В комнату заселился первым. Знал уже из чата, что мой сосед москвич, так что заезжать он собирался ровно к началу учебы. У меня было целых 2 дня свободы. С рождения Леськи чуть ли не в первый раз, когда я оказался в комнате один. Да в какой комнате? Больше нашей гостиной. С белыми стенами, потолками под 3 метра, видом на колонны Академии из окна, новой мебелью. И не как на нашем строительном рынке, а как из Икеи. Все на 2 человек, без всякой обязательной дележки. 2 кровати, 2 тумбочки, 2 письменных стола у широкого окна. По 2 полки на стене, 2 шкафа для одежды и даже в ванной 2 умывальника. И зеркало в ванной большое такое, с подсветкой. Я сразу селфи сделал и выложил в инсту. Академик, гоу. Утром меня разбудил стук в дверь. Пришла уборщица. Даже неудобно стало. Дома-то убирался я сам. Пансионат гимназии совсем не походил на те картинки студенческих общежитий, которыми обычно запугивают приезжих. Больше всего он напоминал турецкую четверку. Мы мотались по горящей путевке, когда я был в 3-м классе. Или, бери выше, скандинавскую тюрьму. Я, когда про психа их норвежского смотрел, сразу подумал, что у них маньяки в тюрьмах живут комфортнее, чем мы тут на свободе. Хотя в гимназии свободы явно не предполагалось. О чем сходу давала понять оставленная на столе памятка. Режим учебного дня в академической гимназии. 7.00. Подъем. 7.10. 7.40. Зарядка. 7.40. 8.00. Гигиена. 8.00. 8.30. Завтрак. 8.45. 9.30. Первый урок. 9.45. 10.30. Второй урок. 10.30. 11.00. Второй завтрак. 11.00, 11.45. Третий урок. 12.00, 12.45. Четвертый урок. 12.45, 13.30. Обед. 13.30, 14.15. Пятый урок. 14.30, 15.15. Шестой урок. 15.15, 15.45. Полдник. 15.45, 16.30. Седьмой урок. 16.45, 17.30. Восьмой урок. 17.45, 19.00. Учебные модули. 19.00, 19.30. Первый ужин. 19.30, 20.30. Проектная деятельность. 20.30, 21.00. Второй ужин. 21.00, 22.00. Самостоятельная работа. 22.00, 22.30. Подготовка ко сну. 22.30. Отбой. На оборотной стороне перечислялись правила поведения. Студенты академической гимназии обязаны стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. Студентам запрещается сидеть на подоконниках, высовываться из окон, выбрасывать посторонние предметы. Сразу же захотелось нравственно деграднуть и высунуть ноги наружу. Через два дня въехал мой сосед Максим. Он сказал, что дома как раз затевается ремонт, так что он только рад пересидеть. Они пока плитку в ванную выбирать будут, пять раз заявление на развод отнесут. Увидел у меня шахматы и попросил научить. Давалось ему легко, настолько легко, что через полтора месяца уже я отхватывать начал. Еще он все время кубик Рубика крутил и за секунды его собирал. Рекорд Гиннесса побить пытался. Это потом я узнал, что Максим стоял первым в списке зачисленных на физмат, где был самый адский конкурс. Первые месяцы в гимназии промчались как стритрейсеры у нас под окнами. Крутые ребята, для которых я не был задротом, крутые преподы, которые явно в школе задротами и были. Крутое здание с крутым всем-всем-всем. Кафе-столовой, спортзалом, бассейном, собственным театром и зимним садом на крыше. Бесило только расположение корпусов. Гимназия копировала академию, раскинувшись крестом. Вроде в коридорах указатели, а все равно. Восток и запад, север и юг выглядели совершенно одинаково, различаясь только фресками в нишах. Основание академии. Братья-основатели протягивают царю книгу «Академия». Сноска. Академия. Греческий. Гонение на академию. Государство-сфинкс с короной на голове терзает книгу когтистыми лапами. Рассвет академии. Книга становится фундаментом всех университетов. Основание гимназии. Книга открыта на новой странице, где мальчик выводит «химнастерио». Сноска. Гимназия. Греческий. Наш ментор Павел, косматый, похожий на монаха, мужик лет 35, провел экскурсию и рассказал, что к чему на этих фресках. Объяснил, как в сказке. Жилой корпус, основание 1. Учебный корпус, гонение. Библиотека, рассвет. Спортзал и столовая, основание 2. Типа каждый день мы проходим путь через гонение. Мы тогда посмеялись еще, ага. Возились с нами много, и возили много. В планетарий, в лаборатории, на завод по 3D-моделированию, на закрытые лекции академии, даже в Останкино на съемки умнейшему. С Новым годом поздравлял ректор. Такой бодрый дедок. Мы еще потом спорили, колет он ботокс или нет, а то морда больно гладкая. Рад приветствовать младших членов академической семьи. Местная фишка отдает сектой. Академия и все структуры около не университет, а семья, каждый член которой заботится о сохранении и приумножении ценностей академии. Так и стояло в памятке. Серьезно. Павел объяснял, что это сектантство еще от основания академии повелось, когда она была чем-то типа духовной семинарии. Считайте себя членами элитного клуба. Кто-то тогда на слове «члены» заржал. Дебилы, блин. Хотя на нашем факультете девушек и правда не было. По вечерам, во время проектной деятельности, я ходил в местную шахматную секцию. Где-то проигрывал, где-то выигрывал. Но выигрывал чаще, так что меня выдвинули от гимназии на ближайший окружной турнир в феврале. Сессию закрыл нормально, без хвостов. А на большее я и не рассчитывал. На новогодние всех отпустили домой. Дом оглушил. За семестр я от него отвык. Шумливая теснота, потолочная желтизна, плиточная растресканность, рисунок обоев и рисунок Леси на обоях. Следы когтей давно сдохшей муськи, подтекающий унитаз и сущий пацан на двери. Я торчал посреди кухни, думая, как я здесь вообще жил. Леська передумала быть художницей и метила в акробатке, показывая мне, как лихо она умеет делать колесо назад и заодно сносить вешалку в тесной прихожей. Папа, гагача, хлопал по плечам. «Вытянулся-то как, настоящий мужик!» Мама все пыталась меня усадить на старое место, теперь занятое стулом Леськи. «А где деда?» Они умолкли и переглянулись. Папа махнул рукой и провел меня в гостиную за шкаф. Дед лежал на кровати, уставившись в телевизор. Он исхудал, лицо осунулось, а борода висела у лица неопрятными клоками. Папа поправил ему подушку. «Дед, смотри, кто приехал!» Он даже не повернулся. «Мать велела тебя не расстраивать, не отвлекать от учебы». Папа говорил едва слышно. У дедушки по осени случился инфаркт и инсульт. Всю правую сторону парализовало. Ходить больше не может. Говорить пытается, но день на день не выходит. Заниматься еще надо. Мы логопеда приглашаем раз в неделю. По выходным на коляске выкатываем его во двор, гуляем. А так на балконе дышит. Я подошел ближе и взял деда за руку. Он попытался улыбнуться, но двигалась только левая половина лица. Изо рта вырвался хрип. «Тихо, тихо, ты не волнуйся», — пробурчал папа и вытер салфеткой стекавшую из уголка рта слюну. «Деда, я дома». Он моргнул, а я наморщил лоб и обратился к папе. «А как Лесю-то? В школу?» «Сама ходит. Потом на продленке сидит. Мать на работе договорилась. На час раньше уходит. Забирает. Посмотрим. Со второго класса уже сама будет все делать. Погреть уж обед деду сможет». «Значит, дед весь день один дома? А как он...» Папа вздохнул и указал на упаковку памперсов на подоконнике. «Хорошо еще у мамы скидка в аптеке при поликлинике. А то на одних пеленках разориться можно». «Что ты так смотришь?» «Тут один матрас антипролежневый, в пол зарплаты моей. Хорошо, что ты в гимназии на полном обеспечении». «Что поделаешь, Лёш, болезнь такая. Думали сиделку взять? Да неоткуда. Мама говорит, у них-то нянечек с Гулькин хуй. Да и думаешь, он кого-то к себе подпустит из чужих? Тут, видите ли, при Леське памперсы ему менять нельзя. Упрямится, специально не дает себя перевернуть». Сказал уже громче. «Слышь, дед, Алёше-то можно памперсы менять? Мужик все-таки». Дед кивнул и ткнул себе в пах. «Вот и поможешь мне. Давай-ка, Алёша. Быть взрослым – это разгребать не только свое дерьмо, но и чужое». Когда мы закончили, я тихо спросил у отца. «Когда, говоришь, все случилось?» «Да в сентябре. 5-го, что ли, мы его увезли». «Вот как ты уехал, так и случилось». Я сглотнул. Будь я дома, мог бы приглядеть. А теперь из-за меня выходило так, что дед за всю жизнь в Москве не побывал. И не побывает. День на день не приходился. То дед плыл в густом сне, откуда не желал выходить даже чтобы поесть, то оживал, пытался говорить со мной, но я ничего не разбирал и кивал в растерянности. А он от этого как будто только злился. Папа звал на Новый год на дачу к дяде Толику, но мама отказалась оставлять деда одного. Папа заворчал, что за пару часов ничего бы не случилось. Тут ехать-то. «Ты что думаешь?» Папа вдруг спросил меня. Я думал, что папа прав. И деду до куранта все равно. Но в то же время я думал, что думать так плохо. Поэтому и сказал совсем не то, что думал. Надо остаться. Новый год отмечали в гостиной. Деда пересадили в коляску и зафиксировали ремнями, чтобы не упал. Мама повязала ему салфетку, кормила с ложки, но оливье то и дело падал в поредевшую бороду, собираясь горошинками внизу. Он долго пережевывал и время от времени пытался что-то сказать. Перед курантами мама заторопилась, он закашлялся и отмахнулся левой рукой. Ложка оливье улетела в елку, сбив стеклянный шар. Мама подскочила и в ванную. Папа глянул на меня своим обычным «я же говорил», дал новую ложку, а сам ушел за веником. Тогда я налил себе шампанского и выпил залпом, повторяя про себя желание, пока били часы. И каждый из ударов бил мне в голову. В ту ночь я выпил много, видимо, намного больше нужного, потому что сразу после президентской речи отключился на диване и проснулся уже посреди ночи от того, что затекла шея и сушила в горле. Я подошел к дедовой кровати и стоял над ним не знаю сколько. Он хрипел и хрипел, а потом вдруг заглох. Я схватил руку. Ледяная. Я замер. Раздался вздох. Я отпустил руку и тут же поймал себя на одном единственном желании. Закрыть ему нос и держать, держать, держать, пока он не перестанет хрипеть. Ведь единственным желанием, которое я загадал, было «пусть это закончится». Я выскочил на балкон, зачерпнул горячими руками снега и умыл горевшее от стыда лицо. Вспомнил, как в школе говорили, что на ожог нельзя класть холодное, иначе будут волдыри. Мне же казалось, что лицо мое – один сплошной назревший волдырь, который так и просится вскрыться. Тогда я нашел вызревший прыщ на лбу и давил, давил, давил его, пока не почувствовал, как щелкнуло и полилось наружу, а пружину, которая давила меня изнутри, как будто отпустила. Промокнул снегом. Красное на белом казалось черным. Вернулся в комнату, лег на диван. Положил подушку сверху, чтобы не слышать дедов хрип. И отключился. Я только потом понял, что тогда все и случилось. Тогда оно и нашло ко мне ключик, как будто я занес грязными руками заразу и пустил ее не только по лицу, но и в мозг. Я закрылся в ванной перед зеркалом, находил бугорок и вцеплялся в него ногтями, пока наружу не выползал белый столбик. Но из-за того, что я делал это слишком часто, гной не успевал вызревать, так что я просто сдирал кожу и выдаивал кровь, а потом прижигал спиртом из аптечки. Болячки чесались, и под ними уже вызревали новые бугорки. Так что фронт работ только расширялся. Лучше всего ковырялся лоб, а под челкой как будто ничего и не видно. Только когда моешься, открывается пятнистая кожа. Мама хмурилась и спрашивала, чем я мажу, а папа только рукой махал. Возраст такой, ничего не поделать, так что нечего меня пичкать гормональными мазями. В январе я вернулся в гимназию, но это уже была как будто бы не та гимназия, в которую я поступал. Ведь тогда я еще не знал, что дело не в гимназии, а в том, что вернулся уже не тот я, ведь тот я еще не был знаком с оно. На первой же паре в новом семестре в аудиторию вошел пухлый невысокий дядечка, назвался преподавателем логики, а потом полтора часа говорил так, что никакой логикой, человеческой по крайней мере, там и не пахло. Замирающие в воздухе стрелы, бесшумно падающие мешки зерна, бегающие черепахи, и это не шутка, ведь он все повторял и повторял, что никто так до конца и не опроверг эту бессмыслицу, а значит, она имеет право на существование. А чем больше он говорил, тем меньше я понимал, а чем меньше я понимал, тем больше свободы я давал оно. После пары я сказал одногруппнику: «Жесть вообще, да?» А он пожал плечами. «В смысле?»